недобрый взгляд. Наверное, удача сопутствовала на Шпицбергене голландским рыбакам и охотникам за морским зверем. Прошло немного времени, население городка перевалило за 1200 человек. По тем временам для удаленного от материка Северного архипелага число немалое. Даже в наши дни у самых крупных городков Шпицбергена, Лонгейрбиена, Нью-Олесунна, Баренцбурга и Пирамиды население меньше. Несмотря на суровые условия Заполярья и свои островные особенности, жизнь в Смеренбурге во многом протекала, как на материке. Промысел, заготовка, строительство, работа в домашнем хозяйстве, отдых, веселье. Появлялись новые семьи, умирали и рождались люди. Неизвестно, в каком году, но точно в XVII веке в семье смеренбургского китобоя появился мальчик. Дали ему имя Якоб. Хоть и значимо это было событие для семьи, однако в тот же день отец новорожденного вышел в море. Не для пропитания понадобилась ему добыча. Решил китобой загарпунить нарвала, чтобы изготовить из бивня такой же амулет, как у предводителя Гуга. Знал он, что земляки не одобрят этого. Ведь с самого основания Смеренбурга никто из них не осмеливался убивать единорога. Потому китобой отправился на промысел один и тайком от всех. Великий, необдуманный риск. Да и провинность немалая для жителей северной колонии. Но повезло в тот день отцу новорожденного. Добыл он молодого нарвала. Отбуксировал его к берегу и вдали от людей разделал. Однако утаить такое событие в маленькой колонии невозможно. Собрались жители Смеренбурга на совет. Немногословные северные мореходы. Никто не шумел, не бронился. Лишь осуждающе посматривали на ослушника. Да попыхивали трубочками. Тревожный знак. Один Гуга после долгого раздумья произнес. «Беда и тревога задули в наши паруса. Утром у берега видел я багровое копье. Недобрый у него взгляд, и бивень свой поднимает высоко над водой». Видимо, после этих слов отпало намерение у жителей Смеренбурга наказать Гуга за самоуправство и нарушение неписанных законов. А предводитель продолжил печальную весть. От стариков приходилось слышать: гнев багрового копья разливает среди людей горе. Сказал он это и словно сглазил, отпугнул удачу от жителей Смеренбурга. В тот год все больше стало появляться вблизи Шпицбергена чужих кораблей, а это значит, уменьшилась добыча колонистов. Не раз между пришлыми и местными китобоями вспыхивали ссоры, переходившие в резню и перестрелку. Один за другим гибли мужчины Смеренбурга. Кто-то от ножей и пуль, другие в схватках с китами, третьи уходили в море и неизвестно по каким причинам не возвращались. Отчего и куда они пропали? Арктика любит молчание и умеет хранить тайны исчезновения людей. Все чаще собирались смеренбуржцы не для веселья, скорбели и размышляли, кто погубил их товарищей. Пришли китобои? Месть багрового копья? Или это Шпицберген собирает кровавую дань? Одного человека за каждый свой островок. А тем временем подрастал маленький Якоб. Хоть и носил он талисман из нарвалового бивня, но и его не обошла беда. Мальчик так и не научился говорить. Со своими сверстниками он не играл и почти не общался. Целыми днями бродил в одиночестве по берегу и что-то высматривал в море. Иногда Якоб, словно увидев в воде жуткое неизвестное существо, начинал трястись и глухо стонать. Люди в страхе крестились. Им казалось, что они слышат стон не мальчика, а разгневанного нарвала. И даже во взгляде Якоба им чудился жестокий, роковой холод глаз багрового копья.